Обучение гарема. Князь сказал автору трактата по военному искусству: «Я прочитал все 14 глав твоего трактата, хороший трактат. Но теория одно, а практика другое. Не мог бы ты показать свое искусство на практике?» «Могу. А какое тебе нужно для этого войско?» «Любое. Тогда возьми мой гарем». В гареме было 180 женщин. Полководец построил их во дворе дворца, разбив на два отряда по 90 в каждом. Объяснил, где право, где лево и что такое кругом. Двух любимых наложниц князя поставил офицер. «Я буду давать команду офицерам, а офицеры — солдатам». И скомандовал: «Налево». Офицеры, смеясь, повторили команду, а солдаты ее не исполнили. Кто повернулся налево, кто направо, а кто и вовсе сел на траву. «Не получилось», — сказал полководец, и повторил свое объяснение. Но случилось то же самое. «Снова не получилось», — сказал полководец. «Кто виноват?» «Я не виноват. Я даже повторил свое объяснение». «Солдаты виноваты?» «Нет, не виноват. Потому что офицеры отдавали команды таким образом, будто можно было их не выполнять. Виноваты офицеры. Отрубим им головы». «Нет-нет», — сказал князь, — «достаточно. Я вижу, что ты хороший полководец». «Нет, князь», — возразил полководец, — «если мы не отрубим им головы, будут говорить, что у тебя полководец, чьи приказы не выполняются». Головы отрубили, полководец поставил других офицеров, и стало получаться. «Вот, князь, это еще не очень хорошее войско, но я готов идти с ним и сражаться». Но князь в досаде махнул рукой и ушел. Действительно, теория — это одно, а практика — другое.